Глава 10. Рассмеши Бога. После ограбления, если его так можно было назвать, у меня началась черная полоса в путешествии. Не в жизни. Ее-то я уже терял неоднократно. В течение 2 недель меня не пытались сожрать ночью лишь 3 раза. Несколько раз это получалось. У стаи волков, у крупной кошки, наподобие пумы, и 1 раз меня цапнула поутру пригревшаяся рядом крупная змея с фиолетовыми рожками по всей спине. 2 раза я ломал ногу, и 1 раз ее мне разодрал до кости яростно фырчащий зверь вроде барсука. Эти нелетальные случаи вынудили меня обучиться такому полезному навыку, как самоубийство. Напитанный ки удар кулаком под нижнюю челюсть работал хорошо, в отличие от попыток свернуть себе шею. Тем не менее, радоваться было нечему. Белый песок с лазурными волнами в моем воображении все сильнее покрывался кровью. Мои ранние проблемы в путешествии ушли на задний план. Я быстро научился метать небольшие камни, сбивая птиц. Любая ветка с острым отломанным кончиком становилась острогой на пару рыбешек. Идеальные с точки зрения предела расы кондиции позволяли подобные фокусы, как и позволили удрать от медведя. Отсутствие приступов голода из-за роста характеристик тоже внесло свою лепту. Я вполне мог перехватить змею и пару лягушек днем, а вечером спокойно медитировать, упорядочивая сознание и успокаивая мысли. Крыша из-за образа жизни не съезжала, но как-то сильно поскрипывала, привыкая к новым реалиям. В один прекрасный день лесистый берег сменился степным. Река к тому времени стала настолько широкой, что противоположный берег не просматривался вовсе, но вода оставалась пресной. Я стоял, морщась от воспоминаний о разодранной барсуком ноге, и рассматривал видневшийся вдали лучик дома матери. Сама степь была как степь. Ровно, гладко, трава по колено, редкие островки более высокой растительности. Ненавижу степь, слишком сухой воздух. Я сделал шаг вперед. Вы вошли в локацию степи Айшкарим. Получено задание. Убить 30 представителей вида степной шарус. Время выполнения задания. До конца летнего периода. Награда. Очки характеристик. 30 единиц. Эволюция случайной особенности. При отсутствии особенностей в награду будет выдана 1 особенность. Питомец. Штраф за провал задания отсутствует. И красный квадратик в углу зрения. Нажал я его далеко не сразу, но нажал. После 5-минутного обалдевания, которое мне чем-то напомнило медитацию. Возможно, это вполне могло бы потянуть на медитацию по-русски. А что? Вполне логично. И то, и другое — попытки понять что-то новое. Вами получено задание от матери. Подобные задания — редкость в мире, пан. И награда за их выполнение существенна. Отказ от задания или провал не приведут к каким-либо последствиям для вас, кроме падения шансов получить другие задания. Вот. И как это назвать? И вопрос вовсе не перспективы утраты шанса на подобные задания. Отказаться невозможно. Нормальный бы человек в моем положении просто плюнул бы и пошел дальше. Он голый и доведенный на днях до суицида после атаки барсука. И задание на зачистку каких-то тварей в 2,5 месяца длиной? Нет. Тут и думать-то не о чем. Но любой игрок в компьютерные игры, уважающий жанр РПГ, который тут присутствует в полной мере, кристально ясно понимает, от такой награды не отказываются. Огромное количество необходимых мне для развития характеристик очков. Чихать на какую-то эволюцию и особенность, чихать на питомца, но получить очки я был обязан. К делу я подошел обстоятельно и энергично. За оставшийся день прошерстил часть подлеска, стаскивая в кучу все, посчитанное мной полезным. Длинные ветви, пух из разрозненных птичьих гнезд, палки и пару камней с достаточно острыми гранями. Все это, включая несколько солидных бревен топляка, прибитого к берегу, было переправлено мной к дому матери. Там за пару дней я организовал себе шалаш, сушилку для полосок рыбьего или иного мяса и даже костер. Вращающаяся палочка, выемка в бревне, пух и немного сухой травы довольно быстро дают результат, если умеешь поддерживать трение сильно и долго. Об камень дома сточил, обжег и даже немного отполировал три здоровых примитивных копья. Вышел на разведку. Первая проблема была в том, что я понятия не имел, кто такие эти степные шаррусы. Может, хомячки, может, змеи, а может, тут какие гигантские подземные черви-пожиратели с непробиваемой шкурой. Придется выносить все живое и смотреть, не изменятся ли показатели счетчика в задании. Второй проблемой являлось жаркое степное солнце, что невероятно быстро пропекало мне лысину. С этим помогли справиться две здоровенные змеи и зверь, напомнивший здоровенного сурка. Из шкуры змей получился плохенький пояс, а пара мегасурков превратились в шапку и нечто похожее на фляжку. Мех не очень хорошо держал воду, но даже небольшого запаса было вполне достаточно, чтобы, сориентировавшись по карте, доскакать до реки. Мегасурки водились в изобилии. Крупные, наглые, шустрые. Их излюбленной тактикой было высунуться и быстро выскочить из норы и грызануть за ногу. Получив так пару очень болезненных укусов, я озверел и на пару дней устроил им личную вендетту, перебив целую кучу с помощью копья, либо бегая и раздавая пинки повышенной силы всем, кто не успел спрятаться. Какая-то часть пошла на засушку, а остальные превратились в чистый опыт и ресурсы, скормленные купели. Когда я закончил войну с грызунами, то в доме на полу уже появилась устойчивая дорожка из высохшей крови к полюбившимся мне каменному лицу, которое даже разок мигнуло золотом. 5 зарядов, хватит переработать все обещанные за задание очки. Степные шарусы, как выяснилось, любили отдыхать под изредка встречающимися в степном регионе раскидистыми деревьями. Они из себя представляли крупных животных со шкурой песочного цвета, чьи младшие братья любят бегать по ночам и ссать порядочным людям в тапки. Львы. Отличались большие кошки от земных своих собратьев несущественно. Кисти на хвостах гораздо больше, да позвоночник сильнее выделялся между лопаток. За это знание мне пришлось помереть. Одна львица вцепилась мне в бедро, вторая в плечо, третья в горло, когда уже упал. Несколько секунд животного ужаса, и я выдираюсь из степной почвы широко раскрытыми глазами и нечленораздельным воплем. Львы — это не только свирепость, сила и плотоядность. Это еще такая мелкая деталь, как прайд. Они — заразы хвостатые, живут большой дружной семьей, умеющий и любящий работать в команде. Один самец на 7-12 самок милого семейства местных альфа-хищников. Стальные статусы. Вернувшись на базу, я сел думать, как можно убить стаю гигантских хищных котов? Лучший вариант, конечно, яд. Подбрасываешь им начиненную ядом тушку, они съедают и дают дуба. Или с гиканьем и ором смущают здоровенных котов, домчаться до дерева, влезть на него и всадить в каждого по смазанной ядом стреле. Проблема. Яда нет. Тогда привет. Дальше ловчие ямы. С кольями, конечно, с острыми. И смазанными ядом. Яда нет. Лопаты нет. По сути, нет вообще ничего. Буквально остается либо уйти, либо брать булыжник и атаковать львов в надежде проломить кому-нибудь из них голову за, ну, за одну жизнь. Но череп крупных кошачьих вроде бы штука крепкая даже для меня. Я сидел, думал и с досадой стукал кулаком по земле. Выхода видно не было. Даже не в масштабе решения всей поставленной задачи, а хотя бы для убийства одной тварюги за одну мою жизнь. Согласен побыть камикадзе, 30 очков характеристик — это очень много. Мысль не шла. Долбанул от злости по земле еще раз, выпустив приличный заряд ки. Бухнуло, я подпрыгнул и больно ударился седалищем об твердь. Та продемонстрировала небольшой, но заметный кратер в месте удара. Так, у меня, оказывается, был яд. По определенной доле безумия, упорства, упоротости и злобы я мог отравить насмерть льва. Процесс был простой до идиотизма. Я набирал разгон на дерево, возле которого строили лёжку степные шарусы. Все, что от меня требовалось в этой жизни, это нанести сильный и точный удар, заряженный рукой по кошке, так, чтобы задеть позвоночник, лапу или нижнюю челюсть. После атаки возникал ряд вариантов. Быть сожранным, успеть оперативно себя убить, пока в бока и ноги вцепляются разъяренные и возбужденные твари, либо убежать, пока большая часть прайда в недоумении. Проще говоря, ударами я калечил животных, выводя их из строя навсегда. В природе у животного, получившего травму кости, конечности, позвоночника или челюсти, шансов остаться в живых очень мало. В итоге, умерев около десятка раз, я перекалечил весь прайд и убежал в закат отдыхать. А на следующее утро вышел на поиски нового. Так повторилось несколько раз. Я тупо и бездумно атаковал животных, каждое из которых было в разы сильнее меня и обладало лучшей реакцией. Но они не привыкли подвергаться атакам, тем более систематическим, поэтому спокойно застигались врасплох. Мне уже было плевать на происходящее в деталях, оставалась только цель. Они делали больно мне, я возвращал им любезность в виде травмы, гарантирующей несколько дней агонии после удара. Задание выполнилось быстро. Не прошел и первый месяц лета, как счетчик мигнул и заполнился. Причем под утро, когда я разминался перед очередной охотой. Останки больших кошек, целые и надкусанные собратьями, я относил и скармливал купели. Один раз мигнуло золотом. В остальном награды за столь безумное времяпровождение внушали оптимизм. Я набрал 15-й уровень, что открыло мне немало полезного. На 9-м уровне. Пространственный кошелек. 1-й уровень. Недоступный никому, кроме вас. Карман, в котором можете хранить валюту пана. Доступный общий объем 5 золотых. Сохраняет содержимое после смерти. На 14-м уровне он получил прибавку до 2-го уровня – 25 золотых. Деньги желаемого номинала сразу появлялись и исчезали у меня в ладонях. На 10-м уровне – пространственный карман, 1-й уровень, позволяющий хранить 2 килограмма вещей, обладал теми же функциями, что и кошелек. На 15-м уровне он набрал 2-й уровень развития и позволил хранить 4 килограмма. В него помещалось все, кроме живых существ и денег. На 12-м уровне – возможность создавать некий виртуальный отряд и принимать в него еще 2 разумных. На 13-м – право вступать в организации и объединения, созданные бессмертными. Кроме этого, я получил эволюцию особенности обоняния, которая стала улучшенным обонянием. Ну да, две другие совсем неоднозначны, во что могли бы превратиться и могли ли вообще – загадка. Чуять я стал гораздо лучше, хотя почти все запахи были незнакомы и сбивающие с толку. Питомца мне не дали. Вместо этого прямо передо мной из воздуха сгустилось яйцо питомца, нехилых размеров, белое яичко, обещающее в случае, если я его разобью, снабдить меня случайным спутником жизни. К счастью, предмет не воспринимался живым, поэтому растворился в инвентаре до гораздо лучших времен. Мысль о перспективах заполучить боеспособного зверя я отмел. Даже если из яйца вылезет степной шарус, нет никаких гарантий, что я его прокормлю. Открыв статус, я увидел, что он несколько изменился. Статус. Имя – Соломон. Раса – человек. Класс – странствующий монах, стальной. Пол – мужской. Уровень – 15-й. До следующего уровня – 26214 единиц опыта. Фракция – отсутствует. Характеристики. 25 единиц. Дополнительные характеристики. Свойства бессмертного. Возрождение. Максимальный уровень. Вечный. Максимальный уровень. Зов к матери. Максимальный уровень. Пространственный кошелек. 2-й уровень. Пространственный карман. 2-й уровень. Особенности. Неподъемная душа. Непочтительный ученик. Улучшенное обоняние. Свободные очки. Характеристик. 44 единицы. Способностей 16 единиц, навыков 16 единиц, приемы, дзен-шлепок 6 уровень. Вкладка характеристик стала короче, сложившись в себя. Ну и правильно, меньше места занимается. Еще выполнилось висящее с самого начала задание о взятии 10 уровня, но за него система ничего не дала. Подозреваю, что это был такой информационный намек с ее стороны, мол, усе у тебя будет, товарищ, но не сразу. Эх, стоит сейчас вкинуть очки в характеристики и нырнуть в купель, как я наберу 31 единицу во всем. Сильнее, быстрее, мощнее, выносливее. Но потом-то что? Звенеть тестикулами всю зиму и дохнуть с голода? Нет, мы будем жить дальше. По моим прикидкам, если я накоплю еще хотя бы 12 очков характеристик до ноября, то как раз вылезу из купели в мае. Пора в путь. Вдруг еще раз повезет на задание. Ох, лучше бы не повезло.